Глава 11. Джейми. Джейми заметил гостиницу первым. Она приютилась в излучине южного берега, и два ее длинных низких крыла тянулись вдоль реки, как будто открывая объятия плывущим вниз спутникам. Нижний этаж был из серого камня, верхний — из побеленного дерева, крыша грифельная. Джейм разглядела конюшню и увитую плющом беседку. «Дыма с труб не идет», — сказал он, — «и света в окнах нет». «Гостиница была еще открыта, когда я проезжал здесь в прошлый раз», — вспомнил Клеус Фрей. «Тут варят отменный эль. Может быть, в погребе еще что-нибудь сохранилось?» «Тут могут быть люди», — сказала Бриенна. «Как живые, так и мертвые». «Ведь ты же не боишься мертвецов, женщина». «Меня зовут...» «Знаю, Бриенна». «Разве тебе не хочется поспать в мягкой постели, Бриенна? Здесь безопаснее, чем на реке. К тому же не худо было бы выяснить, что здесь случилось». Она не ответила, но миг спустя направила лодку к ветхому деревянному причалу. Сир Клеус спустил парус, и когда они ткнулись носом в сваи, вылез и привязал лодку. Джейма в цепях неуклюже выбрался вслед за ним. В конце причала на железном шесте висела облупленная вывеска. Она изображала некого коленопреклоненного короля. Он сложил руки, как бы принося клятву верности. Джейма посмотрел на нее и засмеялся. «Лучшего приюта мы не могли найти». «Это что, какое-то особенное место?» — с подозрением спросила женщина. «Это гостиница коленопреклоненной, миледи», — ответил ей Клеус. «Она стоит на том самом месте, где последний король Севера преклонил колени перед Эйгоном-завоевателем, в знак того, что сдается. Он, полагаю, и нарисован на вывеске». После поражения двух королей на огненном поле Торхан повел своих людей на юг, подхватил Джейма. Но, увидев Эйгонова дракона и величину его войска, он проявил благоразумие и склонил свои обмороженные колени. Он остановился, услышав ржание. «По крайней мере, одна лошадь в конюшне есть, а больше ему и не нужно, чтобы оставить женщину позади. Давайте-ка поглядим, кто есть дома». И Джейма, не дожидаясь ответа, нажал плечом на дверь. Сделав это, он увидел прямо перед собой заряженный арбалет, который держал крепкий парнишка лет 15. «Лев, волк или рыба?» — осведомился стрелок. «Мы надеялись на каплуна», — сказал Джейма, слыша, что его спутники вошли вслед за ним. «Арбалет — оружие трусов». «Это не помешает мне пустить стрелу тебе в сердце». «Возможно, но прежде чем ты успеешь зарядить его снова, мой кузен выпустит твои кишки на пол». «Не надо пугать парня», — сказал сир Клеус. «Мы ничего тебе не сделаем», — сказала женщина. «И у нас есть деньги, чтобы заплатить за еду и питье». Она выудила из кошелька серебряную монету. Парень бросил подозрительный взгляд на нее и на кандалы Джеймы. «Почему он у вас в оковах?» «Я убил парочку лучников», — сказал Джейма. «У тебя эль есть?» «Есть», — парень опустил арбалет на дюйм. «Расстегните пояса и сбросьте их на пол, тогда вас, может, и накормят». Он подобрался боком к окну с толстыми ромбом стеклами и выглянул наружу. «У вас на лодке парус Талли?» «Мы плывем из Риверрана». Бриенна расстегнула пояс с оружием, и он звякнул об пол. Сир Клеос последовал ее примеру. Из погреба вылез мужчина с желтым рябым лицом, с мясницким тесаком в руках. «Вас трое? Есть конина. На троих как раз хватит. Кляча была старая и жилистая, но мясо еще свежее». «А хлеб?» — спросила Бриена. «Сухари и черствые овсяные лепешки». «Вот честное заведение», — усмехнулся Джейме. «Здесь подают только черствый хлеб и жесткое мясо, зато открыто в этом признаются». «Гостиница не моя. Хозяина я похоронил на заднем дворе. И женщин его тоже». «Это ты их убил?» «Стал бы я говорить про них в таком разе», — мужчина сплюнул. «Это сделали волки, либо львы. Какая разница? Мы с женой нашли их уже мертвыми, и так понимаем, что дом теперь наш». «А где твоя жена?» — спросил сир Клеус. «Зачем это она вам понадобилась?» — подозрительно прищурился мужчина. «Нет ее тут, и вас тоже не будет, коли ваше серебро окажется фальшивым». Бриена бросила ему монету. Он поймал ее на лету, попробовал на зуб и спрятал. «У нее еще есть», — сообщил парень с арбалетом. «Вот и ладно, ступай, мальчик, вниз и принеси мне луку». Парень вскинул арбалет на плечо, окинул гостей угрюмым взглядом и скрылся в погребе. «Сын твой?» — спросил Клеус. «Приемный. Мы с женой взяли его к себе, у нас своих двое было. Но одного убили львы, а другой помер от поноса. А у мальчика кровавые скоморохи убили мать. В наши дни нужно, чтобы кто-то сторожил тебя, пока ты спишь». Мужчина указал тесаком на столы. Очаг давно остыл, но Джейма все равно выбрал стул поближе к нему и вытянул под столом свои длинные ноги. Цепи сопровождали звоном каждое его движение. Экий мерзкий звук. Скоро его терпение кончится, и он обмотает их женщине вокруг шеи. Посмотрим, как ей это понравится. Человек, который не был хозяином гостиницы, зажарил дочерно три огромных куска конины и подрумянил на ветчинном сале лук, что почти искупило черствые лепешки. Джейма и Клеус пили эль, Бриенна — сидр. Парень сидел чуть поодаль, на бочонке с сидром, держа на коленях заряженный арбалет. Рябой тоже налил себе кружку эля и сел рядом с ними. «Что там нового в Риверране?» — спросил он Клеуса, принимая его за главного. Тот взглянул на Бриену, прежде чем ответить. «Лорд Хостер плох, но его сын стойко обороняет броды на Красном Зубце от Ланнистеров. Там произошло несколько сражений. Теперь повсюду сражения. А вы далеко ли путь держите, сир?» «В Королевскую гавань». Клеус вытер сало с губ. «Дураки же вы после этого», — фыркнул Рябой. «Я слыхал, король Станис стоит под самыми стенами города. Говорят, у него 100 000 человек войска и волшебный меч». Джейма скрутил цепь между запястьями, жалея, что не может разорвать ее пополам. «Показал бы он тогда Станису, куда засунуть этот волшебный меч. На вашем месте я держался бы подальше от Королевского тракта», — продолжал Рябой. «Там незнамо, что творится. И волки тебе, и львы, и разные другие шайки, которые нападают на всякого, кто подвернется. На вооруженных людей этот сброд напасть не осмелится», — презрительно молвил сир Клеус. «Прошу прощения, сир, но я вижу только одного вооруженного человека, который путешествует вместе с женщиной и пленником в цепях». Бриенна мрачно уставилась на Рябова. Ох, не любит она, когда ей напоминают, что она женщина. Джейма снова скрутил свою цепь. Холодное, твердое, неподатливое железо. Кандалы стерли ему запястье в кровь. «Я собираюсь спуститься по Трезубцу до самого моря», — объявила женщина. «В девичьем пруду мы найдем лошадей и поедем через Синий Дол и Росби. Так мы сможем избежать самой гущи боевых действий». Хозяин дома покачал головой. «До девичьего пруда вам по реке не добраться. Милях в 30 отсюда сгорела и затонула пара лодок, и зубец мимо них еле-еле струится. В том месте разбойники подстерегают всех, кто пытается проплыть через завал. Такие же места есть и ниже, у Россыпи и Оленьего острова. Лорда Молнию тоже в тех краях видели. Он переправляется через реку, где хочет, туда и сюда, не сидит на месте». «Что это за лорд Молния?» — спросил Клеус. «Лорд Берик, с вашего позволения. Его так прозвали за то, что он наносит удар внезапно, как молния с ясного неба. Говорят, будто смерть его не берет». «Все умирают, если проткнуть их мечом», — подумал Джейме и спросил. «Торрес из мира все еще с ним?» «Ага, красный жрец. Говорят, он наделен волшебной силой». Ну что ж, он мог пить наравне с Робертом Баратионом, а это почти сродни волшебству. Торрес как-то сказал королю при Джейме, будто стал красным жрецом, потому что на красном винных пятен не видно. Роберт тогда заржал так, что оплевал Элем шелковую мантию Серсеи. «Я не хотел бы вмешиваться», — сказал Джейме, «но, возможно, Трезубец не самая безопасная для нас дорога». «Вот и я говорю», — согласился хозяин. «Если вы даже Оленей остров минуете, не встретившись с лордом Бериком и его жрецом, остается еще Рубиновый брод. По моим последним сведениям, его держат волки лорда Пиявки, но эта новость уже устарела. Может, теперь там снова львы? Или лорд Берик, или кто угодно?» «А может, и никого нет», — вставила Бриенна. «Если миледи хочет рискнуть головой, чтобы в этом убедиться, я ей мешать не стану. Только на вашем месте я бросил бы реку и двигался по суше. Если держаться подальше от больших дорог и прятаться под деревьями ночью, я, конечно, вам все равно не завидую, но авось и проскочите». Женщина засомневалась. «Нам понадобятся лошади». «Они тут есть», — заметил Джейме. «Одну я точно слышал». «Есть», — согласился хозяин. «Как раз три, будто нарочно. Да только они не продаются». «Еще бы», — не сдержал смеха Джейме. «Но все равно покажи их нам». Бриенна нахмурилась, но Рябой выдержал ее взгляд, не мигая. «Показывай», — неохотно подтвердила она, и все встали из-за стола. Конюшню, судя по запаху, давно уже не чистили. Куча соломы и навоза, над которыми роились жирные черные мухи, высились повсюду, хотя лошадей было только три. Бурый крестьянский коняга, древний белый мерин, слепой на один глаз, и резвая верховая кобылка, серая в яблоках. «Не продаются ни за какие деньги», — объявил их предполагаемый владелец. «Бурый уже стоял здесь, когда мы с женой пришли, как и тот, которого вы нынче съели. Белый сам пришел как-то ночью. А кобылку мальчик поймал. Она бегала на воле, под седлом и в уздечке. Сейчас покажу». Седло, украшенное серебром, было когда-то расписано в розовую и черную клетку, но краска почти вся стерлась. Джейме не помнил, чьи это цвета, но пятна крови узнал без труда. «Ну, хозяин не скоро за ней явится». Он осмотрел ноги кобылы и пересчитал зубы умеренно. «Дай ему золотой за серую вместе с седлом», — посоветовал он Бриенне. «Серебряного оленя за плуговую лошадь, а замеренно еще и приплатить бы полагалось». «Не отзывайтесь с таким пренебрежением о вашей лошади, сир!» Женщина раскрыла кошелек, который дала ей леди Кейтлин, и достала три золотых. «Даю тебе дракона за каждую!» Рябой заморгал и протянул руку к золоту, но тут же убрал ее. «Не знаю, право, на золотого дракона верхом не сядешь, если понадобится уехать, и не съешь его, если голод настанет». «Можешь взять в придачу нашу лодку», — сказала женщина. «Будешь плавать на ней вверх или вниз, куда захочешь». «Дайте-ка попробовать это золото на вкус». Он прикусил каждую из монет. «Настоящее, вроде бы. Значит, три дракона и лодка? Он тебя грабит, женщина», — беззлобно заметил Джейме. «Нам понадобится еще и провизия», — сказала она, пропустив это мимо ушей. «Сколько сможешь дать?» «Есть лепешки». Он зажал золотые в кулаке и потряс, блаженно улыбаясь их звону. И копченая рыба, но за нее придется заплатить серебром. Постели у меня тоже недоровые. Вы ведь поди на ночь захотите остаться? Нет, тут же отрезала Бриенна. Женщина, нахмурился хозяин, ведь не поедете же вы ночью по чужой местности, да еще на незнакомых лошадях. Забредете еще в болото или который-нибудь из коняк ногу сломает. Ночь будет лунная, и мы без труда найдем дорогу. Хозяин пораздумал. «Ну не серебром, так хоть медью заплатите за постели и теплое одеяло. Я путников не хочу от себя прогонять». «По-моему, это честное предложение», — сказал Клеус. «Одеяла у меня чистые, жена постирала их, прежде чем уйти. Ни бложки не сыщете, слово даю». Он снова потряс монетами и улыбнулся. Сир Клеус явно соблазнился. «Мягкая постель... «Всем бы нам пошла на пользу, миледи», — сказал он Бриенне. «Отдохнув, мы будем ехать бодрее», — он посмотрел на кузена, ища поддержки. «Нет, кузен, женщина права. Нам надо сдержать свои обещания, а путь еще долог. Надо ехать». «Но ты же сам говорил». «Это было раньше». Тогда он думал, что гостиница пуста. «Теперь мой живот туго набит». «И прогулка при лунном свете как раз то, что мне надо». Джейме улыбнулся женщине. «Но если ты не собираешься перекинуть меня через плуговую лошадь, как мешок с мукой, надо что-то сделать с этими железами. Трудненько ехать верхом, когда у тебя лодыжки скованы». Бриенна нахмурилась, а хозяин подсказал. «Там на задах есть кузня». «Покажи, где», — сказала Бриенна. «И чем скорее, тем лучше», — подхватил Джейме. «Слишком тут много лошадиного дерьма на мой вкус». «Еще вступишь?» Он многозначительно посмотрел на женщину, не зная, поняла ли она смысл его слов. Он надеялся, что она и руки ему раскует, но Бриенна не оставила своих подозрений на его счет. Она разрубила пополам ножную цепь несколькими сильными ударами с помощью долота и кузнечного молота, но осталась глуха к его намекам относительно ручной. «В 6 милях вниз по реке увидите сожженную деревню», — сказал хозяин, помогая им седлать лошадей и привязывать поклажу. На этот раз он обращался к Бриене. «Там дорога раздваивается. Если повернете на юг, приедете к каменной башне сира Уоррена. Сам сир Уоррен погиб где-то в поле, и кто ее держит теперь, я не знаю. Но этого места лучше избегать. Советую вам ехать через лес, на юго-восток». «Хорошо, так и сделаем», — ответила Бриена. «Благодарю тебя». «Хватит и того, что ты заплатила ему золотом», — подумал Джейме, но промолчал. Он был сыт по горло пренебрежением, которое выказывала ему эта корова. Крестьянскую лошадь она взяла себе. Кобылу отдала сиру Клеусу. Джейма, как она и грозилась, достался Мерин, что пресекло его мечты пришпорить своего скакуна и оставить женщину позади в облаке пыли. Мужчина и мальчик вышли проводить их. Хозяин пожелал им счастливого пути и пригласил заезжать в лучшие времена. Парень стоял молча, держа арбалет под мышкой. «Ты заведи себе копье или палицу», — сказал ему Джейме. «Они тебе больше подойдут». Парень набычился. «Вот и давай после этого советы». Джейме пожал плечами и поехал прочь, не оглядываясь. Клеус не переставал жаловаться, скорбя об утраченной перине. Они ехали на восток вдоль освещенной луной реки. Красный зубец здесь был очень широк, но мелок, с илистыми, заросшими тростником берегами. Конь Джейма шел ровно, хотя и уклонялся, бедняга, в сторону зрячего глаза. Хорошо было снова оказаться в седле. Джейма не сидел на коне с тех пор, как лучники Роба Старка убили под ним его скакуна в шепчущем лесу. Они доехали до сожженной деревни, и перед ними открылись обе дороги. равно непривлекательные, узкие, изрытые телегами крестьян, свозивших зерно к реке. Одна сворачивала на юго-восток и на обозримом расстоянии ныряла в лес. Другая, более прямая и каменистая, вела на юг. Бриенна, окинув их взглядом, направила коня на южную дорогу, чем приятно удивила Джейме. Он и сам бы так поступил. «Но хозяин гостиницы предостерегал нас против этой дороги», — возразил Клеус. «Он не хозяин гостиницы». Бриенна сидела верхом без особого изящества, но уверена. «Слишком уж он заботился о том, по какой дороге мы поедем. А в таких лесах как раз лихие люди и водятся. Может, он нарочно послал нас в ловушку». «Молодец, женщина», — улыбнулся Джейме. «Могу поспорить, что у нашего хозяина на той дороге есть друзья. Те, чьи кони придают его конюшне столь неповторимый аромат». «Может быть, он и про реку тоже солгал, чтобы всучить нам этих лошадей», — сказала женщина. «Но я не могла рисковать. У рубинового брода и на перекрестке дорог определенно должны быть солдаты». «Она, конечно, страшна, но не так уж и глупа», — признал про себя Джейме. Тусклый красный свет в верхних окнах башни они увидели еще издали, и Бриенна свернула в поле. Лишь когда маленький замок остался далеко позади, они снова выбрались на дорогу. Прошло полночи, прежде чем женщина сочла безопасным остановиться. Все они к тому времени уже клевали носом в седлах. Они нашли приют в маленькой роще из дубов и ясеней у лениво струящегося ручья. Костер женщина разводить не разрешила, и их запоздалый ужин состоял из черствых лепешек и копченой рыбы. Ночь дышала странным покоем. Месяц, окруженный звездами, светил на черном бархатном небе. Вдали слышался волчий вой. Одна из лошадей отозвалась на него тревожным ржанием, и снова настала тишина. Этих мест война не тронула. Джейм радовался, что он здесь, и что он жив, и что он возвращается к Серсее. «Первая стража моя», — сказала Бриенна Клеусу, и Фрей вскоре тихо захрапел. Джейме прислонился к стволу дуба. «Думаю, что-то поделывают Серсея и Тирион». «Есть у вас братья и сестры, миледи?» — спросил он. Бриенна подозрительно покосилась на него. «Нет, я у отца единственный ребенок». «Вы хотели сказать «сын»?» — усмехнулся Джейме. «А он тоже считает вас сыном? Дочь из вас странная, должен признать». Она молча отвернулась от него, крепко стиснув рукоять меча. «Что за несчастное создание?» Она чем-то напоминала ему Тириона, хотя на первый взгляд трудно было найти двух более несхожих людей. Возможно, эта мысль о брате побудила его сказать: «Я не хотел вас обидеть, Бриенна. Простите меня». «Твоим преступлением прощения нет, цареубийца». «Опять за свое?» Джейм рассеянно перекрутил свою цепь. «Ну чего ты злишься? Тебе я, насколько помню, никакого зла не сделал». «Зато другим сделал. Тем, кого поклялся защищать. Слабым, невинным». «Это ты про короля?» «Все всегда сводится к нему, к Иересу. Не суди о том, чего не знаешь, женщина. Меня зовут...» «Да знаю, знаю. Тебе никто не говорил, что ты столь же занудлива, как и страшна. Ты не сможешь вывести меня из себя, цареубийца. Смог бы, если б постарался. Зачем же ты тогда давал клятву? Зачем надел белый плащ, если знал, что предашь все знаком, чего он служит? Зачем? Как бы объяснить, чтобы она поняла? Я был тогда мальчишкой 15 лет, а в таком возрасте это великая честь». «Это не оправдание», — презрительно бросила она. «Что ж, верно, но правда тебе не понравится. В королевскую гвардию он вступил из-за любви». Отец взял Серсею ко двору, когда ей было 12, надеясь выдать ее за принца. он отказывал всем искателям ее руки и держал при себе в башне Десницы, где она подрастала, делаясь все прекраснее. Отец, несомненно, ждал возмужания Визериса, а, быть может, надеялся, что жена Визериса умрет в родах. Элия Дарнийская не отличалась крепким здоровьем. Джейма, в свою очередь, провел 4 года, служа оруженосцем у сира Самнера Крэкихолла и заслужил свои шпоры в битве с братством Королевского леса. Но когда он на обратном пути в Бобровый утес заехал в Королевскую гавань, главным образом, чтобы повидать сестру, Серсея отвела его в сторону и рассказала, что лорд Тайвин намерен женить его на Лизе Талли и даже пригласил лорда Хостера в город, чтобы поговорить о приданом. Но если Джейма наденет белое, он всегда может быть рядом с ней, Серсеей. Старый сир Харлан Грандисон недавно скончался во сне, что как раз прилично человеку, у которого в гербе спящий лев. Эйересу понадобится молодой человек на его место, так почему бы не взять рыкающего льва вместо спящего? «Отец ни за что не согласится», — возразил Джейме. «Король его и спрашивать не станет, а когда дело будет сделано, он уже не сможет выражать свое недовольство открыто». Эйерес вырвал язык сиру Илину Пейну только за похвальбу насчет того, что страной, мол, по-настоящему правит Десница. Он капитан гвардии Десницы, однако отец не посмел вмешаться, и тут тоже ничего не сможет сделать. Но ведь есть еще Бобровый утес. Что тебе дороже, утес или я? Он помнил ту ночь, как будто это было вчера. Они провели ее в старой гостинице в Угревом переулке, подальше от любопытных глаз. Серсея пришла к нему в платье служанки, и это возбудило его еще больше. Джейма никогда еще не видел ее такой страстной. Она будила его каждый раз, когда он пытался уснуть. К утру Бобровый утес стал казаться ему очень скромной ценой за счастье всегда быть с ней рядом. Он дал согласие, и Серсея обещала устроить остальное. Месяц спустя в Бобровый утес прилетел королевский ворон с уведомлением о том, что он, Джейме, избран для служения в Королевской гвардии. Ему предписывалось предстать перед королем на большом турнире в Харренхолле, чтобы произнести свой обет и надеть белый плащ. Это назначение избавило его от Лизы Талли, но в остальном все пошло не так, как было задумано. Отец никогда еще не бывал в такой ярости. Он не мог возражать открыто. Тут Серсея рассудила верно, но отказался под каким-то надуманным предлогом от поста Десницы и возвратился в Бобровый утес, взяв с собой дочь. Вместо того, чтобы быть вместе, Серсея и Джейма просто поменялись местами, и он остался при дворе один, телохранителем безумного короля. А на шатком отцовском кресле тем временем сменилось 4 куда менее способных человек. Десницы возвышались и падали столь быстро, что Джейма помнил их гербы лучше, чем лица. Десницу с рогом изобилия и десницу с пляшущими грифонами отправили в изгнание. Десницу с кинжалом и палицей окунули в дикий огонь и сожгли заживо. Лорду Россерту, последнему, служил эмблемой пылающий факел. Не слишком счастливый выбор, учитывая судьбу его предшественника. Но он был алхимиком и получил свой пост в основном за то, что разделял королевскую страсть к огню. Россерта надо было утопить, а не вспарывать ему живот. Бриенна по-прежнему ждала ответа. «Ты была слишком мала, чтобы знать Эйереса Таргариена», — начал Джейме, но она и слушать не захотела. «Эйерес был безумен и жесток, этого никто не отрицает, однако он оставался королем, коронованным и помазанным, а ты поклялся защищать его». «Я знаю, в чем я клялся. И что сделал потом, тоже знаешь. Она нависла над ним 6 футами мрачного, веснушчатого, с лошадиными зубами осуждения. «А ты что сделала? Мы оба здесь цареубийцы, если то, что я слышал, правда. Я не повинна в смерти Ренли. Я убью всякого, кто будет утверждать обратное. Начни тогда с Клеуса, а потом тебе еще многих придется порешить, судя по его рассказу». Леди Кейтлин присутствовала при том, как был убит его величество, и видела. Там была тень, свечи погасли, в шатре похолодало, а потом хлынула кровь. «Прекрасно», — засмеялся Джейма. «Ты соображаешь быстрее, чем я, должен признать. Когда меня застали над телом моего короля, мне и в голову не пришло сказать: «Нет-нет, это не я, это тень, ужасная холодная тень». Скажи по правде, как один цареубийца другому. Кто заплатил тебе за то, чтобы ты перерезала ему глотку? Старки или Станис? А может, Ренли пренебрег тобой? Или у тебя в ту пору месячные случились? Нельзя давать женщине в руки оружие, когда у нее месячные. Ему показалось, что сейчас Бриенна его ударит. Ну, еще шаг. Тогда он вырвет кинжал у нее из ножен и всадит ей в живот. Джейма уже подобрал ногу, готовясь вскочить, но женщина не двинулась с места. «Быть рыцарем — это редкий и драгоценный дар», — сказала она. «Тем более рыцарем королевской гвардии. Такой дар дается немногим. А ты презрел его и осквернил. Дар, которого ты, женщина, отчаянно желаешь сама, но никогда не получишь». Я честно заслужил свое рыцарское звание. Даром мне ничего не давалось. Я выиграл общую схватку на турнире в 13 лет, еще оруженосцем. В 15 я выступил с сиром Эртуром Дейном против братства Королевского леса, и он посвятил меня в рыцари прямо на поле брани. Не я заморал белый плащ, а он меня. Так что избавь меня от этой своей зависти». «Это боги позабыли снабдить тебя мужским членом, а не я». Бриенна наградила его полным омерзения взглядом. «Она охотно изрубила бы меня на куски, если б не ее хваленая клятва». «Ну и хорошо. Довольно с меня высоконравственных проповедей и девичьих бредней». Женщина отошла, не сказав больше ни слова, и Джейма свернулся под плащом, надеясь, что ему приснится Серсея. Но ему приснился Эйерис Таргариен. Король расхаживал один по тронному залу, ковыряя свои покрытые коростые руки. Этот болван вечно умудрялся поранить себя об острия и шипы железного трона. Джейма проскользнул через королевскую дверь в своих золотых доспехах с мечом в руке. Золотые доспехи. Они белые, только об этом никто не помнит. Надо было снять заодно и тот проклятый плащ. Эйерис увидел его обогренный клинок и осведомился. Чья это кровь? Не лорда ли Тайвина? Мне нужно, чтобы этот изменник умер. Мне нужна его голова, и ты мне ее принесешь. А иначе я сожгу тебя со всеми остальными, со всеми предателями. «Россард говорит, что они прячутся в стенах. Ничего, скоро им станет жарко. Чья это кровь? Чья?» «Россарда», — сказал Джейме. Тогда пурпурные глаза округлились, и королевский рот в ужасе раскрылся. Эйерис обморался и побежал к железному трону. Джейме под пустыми взорами черепов на стенах стащил со ступеней последнего короля дракона, визжащего как свинья и воняющего как выгребная яма. Единственный надрез по горлу. Больше ничего не потребовалось. «Как все просто», — подумал он тогда. «Король не должен умирать с такой легкостью. Россард, по крайней мере, оказал сопротивление. Хотя, по правде сказать, дрался он как алхимик». Странно, что никого никогда не занимало, кто убил Россарда. Впрочем, он был низкого рода. Десница на час. Еще одна причуда безумного короля. Сир Элис Вестерлинг, лорд Крэкихолл и другие отцовские рыцари ворвались в зал как раз вовремя, чтобы увидеть заключительную сцену. Поэтому Джейме не успел исчезнуть и не дал случая какому-нибудь хвостуну присвоить себе его вину и славу. Нет, только вину. Он понял это сразу, увидев, как они на него смотрят. Хотя, возможно, они просто боялись. Ведь он, хотя и Ланнистер, входил в число семерых белых рыцарей и ереса. «Замок наш, сир, и город тоже», — сказал ему Роланд Крэкихолл. Но это было правдой только наполовину. Верные Таргариену воины все еще умирали на дворовой лестнице и в оружейной. Грегор, Клиган и Амари Лорх штурмовали стены крепости Маегора, а Нед Старк еще только провел своих северян в королевские ворота, но Крэкихолл этого знать не мог. Лорд как будто даже не удивился, найдя Ереса убитым, ведь Джейме был сыном лорда Тайвина задолго до того, как стал рыцарем королевской гвардии. «Скажите им, что безумный король мертв», — приказал Джейме. «Пощадите всех, кто сдастся, и возьмите их в плен». «Следует ли мне также провозгласить нового короля?» — спросил Крэкихолл, и Джейме хорошо понял смысл его вопроса. «Кто это будет? Ваш отец? Роберт Баратион? Или вы хотите посадить на престол другого драконьего короля?» Джейме вспомнил на миг о Визерисе, бежавшем на драконий камень, и грудном сыне Рейгара Эйегоне, который остался со своей матерью в крепости Маегора. Новый Таргариен на троне, и отец десница при нем. Волки подымут вой, а штормовой лорд лопнет от ярости. Какой-то миг Джейме тешился этой мыслью, а потом взглянул на короля, распростертого на полу в луже крови, и подумал, в них обоих течет его кровь. «Провозглашайте, кого вам охота», — сказал он Крэкихоллу. Взошел наверх и сел на железный трон, положив меч на колени. Он желал посмотреть, кто первый потребует себе королевства. Так случилось, что первым явился Эддард Старк. «Ты тоже не имел права судить меня, Старк». В его сне мертвецы горели клубящимся зеленым пламенем, а Джейме метался вокруг них со своим золотым мечом. Но на месте каждого срубленного им возникало двое новых. Бриена разбудила его, ткнув сапогом в ребра. Было еще темно, и начинался дождь. Они позавтракали лепешками, рыбой и ягодами, которые набрал Клеус, и сели на коней еще до восхода.